аденоиды. Это заболевание встречается у детей и характеризуется разрастанием лимфоидной ткани в полости носа. Это затрудняет дыхание через нос. Главная причина – постоянные трения и споры в семье, частые ссоры, недовольство то одним, то другим, раздражение. Родители не могут, а точнее не хотят, прийти к согласию по каким-то общим вопросам в семье. Это могут быть как отношения между собой, так и отношения с бабушками и дедушками ребенка. Подсознательно у ребенка появляется чувство, что он нежеланный. Это ощущение передается от одного из родителей. Ребенок очень чутко реагирует на неопределенность и разочарование в жизни родителей, отсутствие самовыражения и признания собственной ценности. Во взаимоотношениях между родителями нет самого главного – любви. У меня на приеме в течение нескольких лет побывали уже сотни детей с данной проблемой, и во всех случаях в семье наблюдался дефицит любви. «Я сомневаюсь в любви моей жены ко мне», – рассказывал мужчина, который пришел ко мне на прием со своим сыном. «Она никогда не скажет мне ласкового слова, не похвалит. Я уже начинаю ревновать». Врачи в таких случаях предлагают только операцию, хотя ясно понимают, что операция – это не лечение. Болезнь как была внутри, так и осталась, и железы потом снова увеличиваются. Я убедился на практике, что правильный подбор гомеопатических средств и изменение атмосферы в семье дают быстрое и стопроцентное излечение. Как только устанавливается любовь, мир и спокойствие в семье, ребенок начинает свободно дышать носом. Одна моя пациентка, у сына которой уже удаляли аденоиды, призналась. «Мне кажется, что в доме я только для того, чтобы убирать, стирать и готовить. Мы с мужем мало видимся. Он и я все время на работе. Все наше совместное время уходит на ссоры и выяснение отношений. Я не чувствую себя желанной женщиной». «А вы мужа любите?» «Не знаю». Другая моя пациентка, у сына которой аденоиды уже давно, рассказала мне о своих отношениях с мужем. «Когда я выходила замуж, то у меня особой любви к нему не было. Я знала, что он будет прекрасным семьянином, что будет прекрасным отцом для детей». «Ну и как? Он оправдал ваши надежды?» «Да, он прекрасный человек, муж и отец. Но вот нет у меня любви к нему, понимаете? Нет того чувства, о котором так много писали и пишут. Хотя я понимаю, что это должно быть в жизни на первом месте. Но ведь он не тот мужчина, которого я могу полюбить. А разрушать семью и искать другого мужчину я не хочу». «А я вам этого и не советую. Понимаете, дело здесь не в том, тот это или не тот мужчина. А все дело в вас, в том запасе любви, который у вас в душе. Начните развивать в себе это чувство. Меняйте отношение к себе, к мужчинам и к окружающему миру». «Но ведь мой муж таким и останется, каким был». «Как знать. Помните, я вам говорил, что внешнее отражает внутреннее? Ваш муж как мужчина отражает вас как женщину. То есть это ваше отражение, только другого пола. Ему не только не нужно менять, но и нельзя. Начните менять себя, развивайте любовь к себе, к мужскому началу Вселенной и к окружающему миру. И тогда ваш муж обязательно изменится. Он станет именно тем единственным мужчиной в вашей жизни, о котором вы читали в романах».